Глава 11. Арифметические путешествия. Аша кругосветное путешествие. В молодости я работал в редакции одного распространенного петербургского журнала, где состоял секретарем. Однажды мне подали визитную карточку посетителя. Я прочел на ней незнакомую фамилию и весьма необычное обозначение профессии. Первый русский кругосветный путешественник пешком. По обязанностям службы мне не раз доводилось беседовать с путешественниками по всем частям света и даже с кругосветными, но о кругосветном путешественнике пешком я еще не слыхал. С любопытством поспешил я в приемную, чтобы познакомиться с этим неутомимым человеком. Замечательный путешественник был молод и имел очень скромный вид. На вопрос, когда успел он совершить свое необыкновенное путешествие, первый русский кругосветный и так далее объяснил мне, что оно именно теперь и совершается. Маршрут — Шувалово-Петербург. О дальнейшем он желает посоветоваться со мной. Примечание автора. Шувалово — небольшая станция в десятки километров от Санкт-Петербурга. Конец примечания. Из разговора выяснилось, что планы первого русского и так далее довольно смутны. Но во всяком случае не предусматривают оставление пределов России. «Как же в таком случае совершите вы кругосветное путешествие?» — с изумлением спросил я. «Главное дело — длину земного обхвата пройти. Это можно и в России сделать», — разрешил он мое недоумение. 10 километров уже пройдено, и остается всего 39 990. Счастливого пути!» Не знаю, как странствовал первый и так далее на протяжении остальной части своего пути, но что он успешно выполнил свое намерение, я нисколько не сомневаюсь. Даже если он больше вовсе не странствовал, а сразу возвратился в родное Шувалово и безвыездно проживал там, он и в таком случае прошел не менее 40 000 километров. Беда только, что он не первый и не единственный человек, совершивший такой подвиг. И вы, и я, и большинство других граждан нашей страны имеют столько же прав называться кругосветными путешественниками пешком в понимании шуваловского ходока. Потому что каждый из нас, какой бы он ни был домосед, успел в течение своей жизни, сам того не подозревая, пройти пешком путь даже более длинный, чем окружность земного шара. Маленький арифметический подсчет убедит вас в этом. В течение каждого дня вы, конечно, не менее 5 часов проводите на ногах. Ходите по комнатам, по двору, по улице. Словом, так или иначе, шагаете. Если бы у вас в кармане был шагомер, прибор для подсчета сделанных шагов, он показал бы вам, что вы ежедневно делаете не менее 30 000 шагов. Но и без шагомера ясно, что расстояние, проходимое вами в день, очень внушительно. При самой медленной ходьбе человек делает в час 4-5 километров. Это составляет в день за 5 часов 20-25 километров. Теперь остается умножить дневной переход на 360, и мы узнаем, какой путь каждый из нас проходит в течение целого года. 20 умножить на 360 равно 7200, или же 25 умножить на 360 равно 9000. Итак, даже малоподвижный человек, никогда не покидавший родного города, проходит ежегодно пешком около 8 000 километров. А так как окружность земного шара имеет 40 000 километров, то нетрудно вычислить, во сколько лет совершаем мы пешеходное путешествие, равное кругосветному. 40 тысяч разделить на 8 тысяч равно 5. Значит, в течение 5 лет вы проходите путь по длине, равной окружности земного шара. Каждый 13-летний мальчик, если считать, что он начал ходить с 2-летнего возраста, дважды совершил уже кругосветное путешествие. Каждый 25-летний человек выполнил не менее 4 таких путешествий. А даже до 60 лет мы 10 раз обойдем вокруг земного шара, то есть пройдем путь более длинный, чем от Земли до Луны — 380 000 километров. Таков неожиданный результат подсчета столь обыденного явления, как ежедневная наша ходьба по комнате и вне дома.